Глава 13. Как почувствовать себя князем? Освоился в апартаментах быстро. Разобравшись с чудо-водопроводом в ванной комнате, сполоснулся душем, используя предложенное мыло. Хотя можно было и в ванную залечь и откиснуть. Потому как о такой роскоши давным-давно забыл. Отгоняя все послабления, принялся за дело. Развернул карту, которую мне дал Зотов на большом столе в гостиной, и за 40 минут изучил район, где нахожусь. Соседняя улица подполковником заштрихована, как бесполезная трата времени. Это намотал на ус. Подметил дом по ближайшему адресу, где должен проживать один из доверенных Зотова. Возможно, стоит познакомиться с этим человеком и уточнить, знает ли он Татищева. Потому что у меня есть сомнения, должен был встретить не сыщик, сыщик вечером. Если бы у подполковника был доверенный детектив, он бы так и сказал. Может, все переиграли. В идеале стоило доложить Зотову без всяких посредников, телеграфируя во Владивосток. Вот только мы об этом не условились и шифр не обговаривали. Получается, придется доверять сыщику полностью или же сделать вид. Как сделал вид он, не спросив сразу, где я грязь свежую в вагоне нашел. Может, я излишне подозрителен, поначалу он мне понравился, но следом стал раздражать. Перевел дух, успокоился. Ведь все идет по плану. Осмотрел еще раз все комнаты и балкон, продолжая пребывать в легком шоке от такой роскоши. Следуя совету сыщика, в 15 часов дня двинулся в поисках цирюльни и магазина одежды. Решил, что в банк лучше приходить не приморским дикарем, а с иголочки одетым господином. Встречают ведь по одежке. В гостиничном номере ничего не оставил, от греха подальше все с собой. Так и двинулся по улице, вручив перед выходом администратору записку для Татищева на случай, если будут искать. Забавно видеть, как господа молодые через одного ходят по тротуару с тростью. В некоторых европейских странах до недавнего времени это было обязательным для знати. А теперь привычка. Дамочки встречаются в светлых платьях с рюшами, в шляпках с перьями, с зонтиками от солнца. И все на меня глазеют, как на диковинный экспонат. Один пожилой мужчина даже остановился и стал взглядом провожать вызывающе. Мало того, что я высокий, небритый и заросший с глазами темными и дикими, так еще и прибыл сюда из прошлого века с отцовской одежей и сапогами, какими только грязь месить. Но, тем не менее, не я один такой выделяющийся. Казак иной раз проскочит в военной форме, а то и несколько. Всякие служивые в штатском. Гусары в красной форме скачут с гордо выпрямленными спинами, красуясь, как на параде. Лейб-полк — элита. Кареты проезжают, автомобили проносятся. Дергаюсь все реже, привыкая к резко врывающимся звукам. Но все равно не по себе. «Сударь, простите за беспокойство. Не подскажете, где здесь поблизости цирюльня?» Спрашиваю уже третьего встреченного мужчину. «Поддерживаю ваш порыв, сударь», — уколол очередной важного вида господин своим сарказмом. «На перекрестке направо. Первая побогаче. Через несколько улиц победнее». «Благодарю вас, сударь». «Попросите привести в порядок и ваши сапоги», — раздалось уже в спину. «Или вы идите на набережную, там пацанята обласкают их, как родную мамку». На это я промолчал. Но в случае, если бы он обманул меня с цирюльней, догнал бы, отобрал трость и сломал бы ее об колено. И сказал бы он еще спасибо, что не об его шею. В дорогой цирюльне окна на всю стену, всех через стекло видно. Снова вспомнил об арголидах и подметил беспечность местных жителей. Этим от ударной волны и скрыться будет негде. Такое впечатление, что монстры никогда здесь не появлялись. Вот и живет, да прогуливается стадо непуганных идиотов. Внутри два стула, занято из шести, в помещении свежо. И улыбка свежая встречает. Но уста мужчины не свеже выдают. «Господин, думаю, вам стоит пройтись до следующей цирюльни». Оба мужчины в креслах с мастерами посмеялись, рассмотрев меня через зеркала. «Князь Сабуров», — представляюсь сразу с гонором. «Вас что, вежливости не учили, господин работник?» Мужчина аж вздыбился и чуть в ноги не упал. «Достали! Пора уже начинать вести себя, как подобает князю. Сразу и забегали». А я смекнул, что выбрал правильный подход. Чем строже ты, тем мягче к тебе. За 3 рубля вылезали, как кошка-котенка. Так ротмистр училищный выражался. Предложили дополнительные услуги. На все согласился, потому что в диковинку. Уже в процессе в зеркале я такое холеное лицо увидел, что не узнал бы меня в эскадроне даже Азаров. Еще бы уверенности мне. А то от женских запахов на волосах стало как-то неловко. Дал рубль на чай, чисто из принципа, чтоб еще больше локти кусали за свой дурной тон. Дом одежды стоит прямо на перекрестке по диагонали от цирюльни. Здание размером с дом офицеров во Владивостоке. Вывеска метра два шириной, буквы из резного дерева. Внутри, как в богатом доме, стены в зеркалах, ковриками все услано. И, похоже, все три этажа заняты этой лавкой. А по залам ветра гуляют. Покупателей не видно. Толстый торговец вышел с кривым лицом сразу наперерез к нему, и худощавый парень, позади стоящий без дела, присоединился, окинув меня брезгливым взглядом. «Чем могу быть полезен, господин?» — начал все же вежливо мужчина. «Князь Сабуров из боевого Владивостока прибыл. Рублю. Сходу. Мне бы по-столичному одеться. Имеете возможность угодить мне? Если нет, то скажите, где сумеют?» Секунды три, похлопав глазами, торговец все же подает голос. «Ваше высочество, вы пришли точно по адресу. Вам нужен повседневный костюм? Для деловых приемов или празднования? Да, они разные, что ли?» «Нечто среднее», — выпалил. «Чтоб в случае чего и по делу, а следом и на праздник. Такой бывает костюм?» Торговец зачесал затылок, с парнем переглянулся. «Такое не практикуется, но вполне выполнимо», — начал, растягивая слова. «Как срочно нужен костюм, ваше высочество?» «Сегодня». «Сегодня?» — ахнули оба. «Да, а что, у вас же продаются костюмы?» «У нас ателье, господин Сабуров», — начал купец с виноватым видом. «Мы делаем замеры и шьем костюмы на заказ. Срок работы в среднем неделя. При сложных заказах — две и более. Чаще сроки увеличиваются из-за ожидания специфических тканей в угоду пожеланий господина». «Так, стоп, стоп», — остановил и заглянул в зал, где костюмов всяких висит тьма. «А это тогда что?» «Выставочные образцы, брак или отказные заказы?» «Я выберу из имеющегося. Подскажите, что лучше по моде?» Ответил и двинул вперед, заметив в закутке мужчину, которого как раз и замеряет девушка, наложив на плечи куски ткани. «С вашим ростом и по вашей фигуре мы ничего толком не подберем», — заявил торговец, догоняя. «Расшейте, ушейте, вы же ателье», — бросил я и двинул к приглянувшемуся ряду висящих пиджаков. «Костюмы просто шикарные, император позавидует. Не думал, что поддамся подобным эмоциям, но мне вдруг сильно захотелось такое напялить и посмотреть в зеркало, чтобы увидеть в комплексе мое преображение. Меня всегда встречали по старой одежде, судили по моему благосостоянию, по клейму на моем роду. А когда я добился награды сам, ее даже вручить, как положено, не смогли, не стали, побрезговали. Вот такие люди и должны удивиться, что я и без их благосклонности могу сиять и улыбаться. И мое благополучие, душевное состояние от предвзятого отношения не зависят. Вскоре я вцепился, как клещ, в серебристый костюм с синими лоскутами и золотой окантовкой под цвет моих волос. Он чем-то походил на парадную форму, но в то же время отличался пестротой и барским шиком. Померил, несмотря на вой и мольбы. Убедился, что в животе очень велик, а в брюках короток, и чуть не плюнул. Выскочила симпатичная молодая девица, на вид бойкая, каштановые волосы, щеки с веснушками. Уверила, что сможет под меня его подогнать. Уверенность ее подкупила, согласился. Стала обмерять, помечая на ткани мелом. Пока суетилась, залюбовался через разрез кофты, как свободно болтается ее красивая большая грудь. Пообещала за ночь управиться с подгонкой. Шепнула на ухо купцу, тот озвучил. 5 рублей за работу придется доплатить, итого выйдет 30 рублей. Мысленно чуть слюной не поперхнулся. Отдавать за тряпку, как за доброго скакуна, рука не поднимается. Но сделал непроницаемое лицо и ответил с улыбкой. «Приятно иметь с вами дело, господа. К 9:30 утра прибуду». «К 10:30», — вмешалась девица суетливо. «Пожалуйста, сударь, смилуйтесь». «Хорошо», — ответил на выдохе. «Ваше высочество, надобно бы аванс получить». «Дал 5 рублей, собрался распрощаться уже». А меня к сорочкам на второй этаж повели, где сразу и галстук подобрать предложили. Ремень для брюк впарили. Здесь и сумку поприличнее моей предложили, назвав ее деловой, с ручками без ремня наперевес, который бы костюм мял. А следом на сапоги мои, посмотрев, насчет туфель спросили. Убедившись, что я ни бе, ни ме, ни кукареку, на третий этаж потащили, где обуви у них на целый батальон. Еще 15 рублей, как корова языком слезала. Похоже, в пачку Зотова придется временно залезть, пока бриллианты не продам. Больше 2 часов провозился с ними. И стоит в таком недоделанном виде в банк идти под вечер? Думаю, нет. Оставил у них весь товар, чтобы сразу переодеться. Прошелся до парка, но увидев там ярких, прекрасных дам и солидных, красивых господ, побежал оттуда как в задницу ужаленный, чтобы не позориться. По пути подметил для себя целых 3 банка. Все в зданиях солидных и монументальных обосновались. 2 из 3 со своими площадями. Вернулся в гостиницу под вечер. Записок от Татищева нет, никто не искал. Ужин в трапезной мне понравился, лишь 1/4 зала была занята. Посетители гостиницы оказались иностранцами, судя по речам, на английском и французском. Одинокая дамочка лет 40, ухоженная и, вероятно, отчаянно пытающаяся сохранить молодость, смотрела на меня, пока ел, и застенчиво уводила глаза, когда я отвечал ей своим взглядом. Понятное дело, что зазывала провести с ней незабываемую ночь, но мне это совершенно неинтересно. Хотя половина гусар эскадрона меня бы сейчас придушила за такие мысли. Вернувшись в хором и понял, наконец, как же за сегодня умотался, будто до Хоккайдо слетал. Иркутск. 1 августа 1905 года по старому календарю. Вторник. Как и обещали, в доме одежды приодели меня, что принца на свадьбу, впарив еще 3 галстука и 3 белоснежные сорочки. Пришлось в гостиницу возвращаться и все это в номере оставлять, дабы как цыгану не ходить вместе с баулами. У меня ведь и старые вещи при себе, не выбрасывать же. Перед выходом смотрюсь через зеркало, что с человеческий рост. Серебристый костюм сидит идеально, подчеркивая мою стать и даже мощь. Ничего лишнего, никогда бы не подумал, что ткань так может. Вечно носил одежду не по размеру, да старую. А тут и кожи приятно ощущать, и внешняя картинка добавляет внутреннему состоянию некой приподнятости. Преображение явно пошло мне на пользу. Да и новая черная сумка не выглядит нелепо, как старый планшет, наоборот, добавляет к образу деловых ноток. Я уж не говорю об удобстве. Столько внутри кармашков и отсеков, что полчаса еще раскладываю по уму все свои бумажонки без раздражений, а наоборот, получая при этом удовольствие и оценив, что при всей своей вместительности она не выглядит такой уж большой. Полюбовавшись на себя без посторонних, отправился в банк легкой походкой в барских туфельках зеркального блеска, борясь с чувством, что больше смахиваю на барышню. Теперь прохожие смотрят не с брезгливостью и недоумением, а с интересом рассматривают, в том числе и мужчины. Ну, а я строю невозмутимую гримассу и иду по делу, которое стоит скорее уладить. Понимаю, что могут в любой момент вызвать и сказать, что нашли ее, и это самое главное. Но есть принципиальный вопрос. Я не хочу быть должен Зотову. На случай, если понадоблюсь срочно, сыщику записку оставил, где указал 3 банка, в одном из которых буду. Конечно, я польстился на самый надежный, по первому впечатлению, банк. Это центральный банк, он же главный банк империи, где уж точно меня не обманут. Здание у них высотное, стены каменные, площадь, прилегающая каретами и автомобилями, усыпана, полицейская будка имеется, карета с символикой правоохранителей стоит. Налетчикам придется несладко. Когда зашел вовнутрь, еще больше в этом убедился. Огромный светлый серо-мраморный зал, окошки работы с посетителями, как пулеметные гнезда, куда огромные очереди выстроились из господ. Так много народа, что, постояв 20 минут в духоте и гомоне, я плюнул и выскочил из здания, как угорелый. Следующий на очереди был Сибирский торговый банк, чье здание стоит на перпендикулярной улице через 300 метров ходу. Строение на этот раз всего в 3 этажа высотой, но по ширине, как пол вчерашнего вокзала. Прошел в здание через массивные двери и 2 крупных охранников в мундирах, которые мне благосклонно покивали, отступая. Пришел бы в старых вещах отца, даже бы не пустили. Зал с тонкими изящными колоннами, очень высокий и просторный, похоже, 2-го этажа не имеется. Но есть и смежные залы, судя по всему, посетителей по пальцам пересчитать. Вместо бронебойных окон отдельные зоны с диванами, где они и восседают нога на ногу вальяжно, попивая напитки. И первое впечатление сложилось, что я попал не в банк, а трапезную. Работников банка не меньше, чем посетителей, они в бордовых строгих костюмах, из которых выглядывают белоснежные манжеты и воротники. Одни, кто помоложе, склоняются над господами с подносами, другие, посолиднее, сидят напротив за столиками с бумажками. Меня замечают сразу и спрашивают, по какому я вопросу. «Князь Сабуров, хочу обменять бриллианты на рубли», — отвечаю прямо. «Именную чековую книжку еще завести желаю». «Позвольте уточнить, ваше высочество», — продолжил уже заискивающий мужчина. «Вы хотите оценить драгоценные камни и открыть в нашем банке счет?» «Оценить, обменять, все как положено, чтоб без обмана», — отвечаю, имея представление о банках лишь в общих чертах. Но никогда не поздно начать разбираться в любом деле, особенно когда приспичило. «Да какой обман, господин? Наш банк самый порядочный в империи. Все ваши активы будут в надежных руках», — запел работник. «Прошу, ваше высочество, за мной. Я передам вас в заботливые руки лучших специалистов». Отвели в отдельную комнату, где сразу предложили чая и прочих непонятных напитков, разве что самогоночку не упомянули. Пришлось подождать минут 10, а затем ко мне пришли сразу двое, один из которых оказался целым заместителем начальника банка. Солидный и пожилой мужчина с седой, аккуратно подстриженной бородой. Он в первую очередь любезно попросил мои документы, свидетельство титула и только после показать то, с чем я пришел. Сразу раскрывать карты не стал, вытащил один заранее заготовленный камень. Второй сухощавый мужчина с проплешиной на голове уцепился в бриллиант сразу цепко. Достал из принесенного с собой чемоданчика очки с линзами, мелкие весы, пенал с крохотными инструментами и стал изучать его сознанием дело со всех ракурсов. По выражению лица вскоре стало ясно, что он восхищен. Замначальника банка, уловив настроение своего специалиста, тоже расслабился. И тем не менее, провозился он долго, воспользовавшись своими справочниками и даже отлучившись на время из комнаты. Я бы занервничал, если бы он забрал с собою бриллиант. Но подумать успел и без того, что могли ворваться полицейские, обвинив меня в воровстве. Бриллиант оценили в 1500, и я едва удержал челюсть, чтобы не отпало. А затем заставил сделать то же самое их, высыпав из мешочка еще 9, среди которых был камушек и покрупнее первого. Конечно, я привез не все. Половина осталась в медвежьей пещере, как и все золотые слитки. Да и куда бы я с ними потащился? Разноцветные камушки из других мешочков тоже остались дома. Но это был бы перебор, будто я клад нашел или кого-то ограбил. С глазами на выкате оценщик взялся сразу за самый большой, который в итоге оценили на 3330 рублей. И понеслась. За все камни вышло 17 820 рублей. Заверили с щенячьими глазами, что это лучшая ныне рыночная цена. Я мог бы сходить еще в дворянский земельный банк, который приметил третьим, и узнать, сколько дают они. Но время дорого. Поэтому согласился с предложением, стараясь не выказывать эмоций, и работники банка приступили к оформлению необходимых бумаг. Самым ответственным и самым первым делом стало заполнение карточки моей подписи, которую я должен оставить в качестве образца. Впервые я озадачился тем, что моя подпись не такая уж и устоявшаяся и сложная, и призадумался. «Фамилия и имя, ваше высочество, будут лучшим вариантом», — посоветовал вариант подписи главный, шепнув деликатно в ухо. «Так подпись будет сверить проще по признакам стиля письма каждой буквы». Я согласился и написал своим обычным почерком, ничего не мудря. Пришедший к этому времени юрист на месте все и заверил. Затем занялись рутинными бумажонками. Возятся они долго, я тоже не спешу, читая все, что дают. Стали разъяснять, понимая, что молодой князь оказался въедлив. Конечно, это ж батькино наследство. Он всю жизнь собирал, а я профукаю, поставив подпись под коварным текстом. Нет. Когда сдал им бриллианты под акт с подписями, мы приступили уже к нюансам с моими счетами, которых посоветовали завести несколько. Там проценты какие-то мне будут капать каждый год. Да жить бы. Выдали красивую на вид чековую книжку, стопку векселей с печатями от банка, которые теперь являются гарантом моего состояния. Принесли пачки новеньких банкнот на 2000, как попросил. А главное, вручили все документы и взаимосвязи с банком. Выдали до кучи письмо на красивом бланке, что они засвидетельствовали мой статус в качестве князя. И деликатно посоветовали все же сменить старую паспортную книжку на новый документ в администрации города, где будет уже указан и титул. Это чтобы мне не пришлось таскать с собой ветхую грамоту, которая вот-вот рассыплется. Помощник главного, которому поручено было вносить все куда-то там, принес какую-то старую амбарную книгу с озадаченным видом, когда мы уже собрались прощаться. Минуты две он перешептывается с главным банкиром, затем они зовут еще и юриста и впиваются втроем в эту книгу. «Что-то не так, господа?» — спрашиваю, насторожившись. Все трое взглянули на меня неоднозначно. «Скажите, ваше высочество», — начал главный неуверенно, «а среди наследства, оставленного вашим отцом, не было ценных бумаг нашего банка?» «Возможно, я не все изучил», — ответил как есть. «Дело в том, что в нашем банке имеются счета князя Сабурова Константина Васильевича», — заявил другой главный, и я встрепенулся. «Для вас эта новость как замечательно», — вмешался юрист. «Как и то, что подтверждать единоличное наследование вам не нужно. Поясните». «Это был скандал семилетней давности», — продолжил юрист. «К нам обратился ваш дальний родственник, некий господин Макрищев, заявившийся двоюродным братом Сабурова Константина Васильевича. Предоставил свидетельство смертей всех родни Сабуровых и потребовал все средства себе, при этом упустил информацию о вас». Однако мы проявили бдительность, изучив материалы и удостоверившись, что в архивах банка по личному делу вашего отца указаны и вы. Макрищев подал в суд, мы ответили, тяжба затянулась на несколько лет, но мы на своем настояли, сохранив ваше состояние. И поскольку, заговорил замначальника банка с улыбкой, Макрищев собрал все документы, свидетельствующие о праве наследования, он оказал вам огромную услугу, избавив вас от подобной рутины. «То есть счета отца теперь тоже мои?» — уточнил я, уже не сдерживая улыбки. «Получается так», — подтвердил юрист. «Остается уладить документальные формальности». «Это надолго?» «Что вы, господин, это займет не более часа», — заверил юрист. «Подождите», — обратился замглавы к юристу. «А мы разве не отправляли уведомлений во Владивосток в администрацию с просьбами разыскать наследника?» «Дай бог памяти, 3 письменных запроса было во время процесса», — ответил юрист. «Но ответов так и не приходило». «Вот это новость. Меня искали? А вы не задавались вопросом, почему?» — возмутился я с досадой. «Полжизни в нищете. Мы с Федором каждую копейку считали, а сам Дворецкий сколько держал в секрете пещеру с этими бриллиантами и прочим. Тьфу, зла не хватает». «Простите, ваше высочество, но не в нашей компетенции», — отвечает юрист. «Сам Макрищев сделал все, чтобы завязать нам руки и затянуть процесс». Будто этот родственничек только и ждал моей смерти, уладив последний нюанс на пути к деньгам моего отца. «Сколько денег оставил мне отец?» — спросил, затаив дыхание. Седовласый продрал горло с ужасом, посмотрев в книжку, а затем на поданный листочек, где написано что-то от руки. «Со всеми процентами на сегодня 53 635 рублей 77 копеек», — выдал. И у меня глаза чуть на лоб не полезли. Теперь стало доходить, что такое банк, и как нелепо звучало из моих уст, чтоб без обмана. Они мне целое состояние отдают, как самые честные люди, отбив его у хитрого родственничка. «Еще 3,5% акций банка», — добавил юрист неожиданно сипло. «Общей стоимостью на данный момент 212 тысяч». Здесь уже я не выдержал и присвистнул. «Интересно, в каких банках еще сюрпризы?» — усмехнулся, произнося мысли вслух, и спохватился. «С недавнего времени у нас введен отдел представителей для самых важных персон», — заговорил замначальника. «Благодаря, кстати, примерам наших западных коллег. И теперь за скромную плату вы можете нанять моего представителя, оформив на него доверенность на получение ваших личных данных, и он сам все выяснит. Ну а юридические нюансы по предоставлению документов в другие банки в случае вопросов наследования мы возьмем на себя». «Хорошо, представитель мне нужен», — согласился легко. «Да, и вот еще, как узнать адрес господина Макрищева?» «Я бы наведался и разбил ему рожу, двоюродный брат отца, о котором я знать не знал. А он не хотел знать меня, собака такая». «Адрес мы тотчас же предоставим, ваше высочество», — ответил юрист приподнято. «Выяснилось, что мой родственничек все еще живет в Иркутске, на его окраине. Полдня ушло на все дела в банке, но время полетело незаметно. Заходил я в здание одним человеком, а вышел уже совершенно другим, самым настоящим князем. И теперь даже стало смешно представлять рожи всех тех, кто в лицо мне говорил, что я нищий. Но больше всего сейчас захотелось увидеть еще одну рожу. Самую бесстыжую. Совершенно не теряясь, легким взмахом руки поймал экипаж с открытым верхом. И назвал адрес своего двоюродного дяди.